Глава 10. Как Лиза и предполагала, Василиса Иванова, известная в городе личность, душа любой богемной компании, а также свой человек среди чиновников и юристов, охотно отозвалась на предложение прийти в офис и поговорить о своей погибшей подруге, Любови Гороховой. Она только зашла в приемную, как все помещение оказалось заполнено ею. Ее громким грудным контральто, ее пряными духами, ее пестрой леопардовой шубой, ее пышной, ложной вокруг головы короной косой. Высокая, красивая, слегка полноватая, неопределенного возраста яркая женщина едва угомонилась под внимательным профессиональным взглядом Елизаветы. «Присаживайтесь, Василиса. Извините, не знаю вашего отчества», — вежливо усадила Лиза посетительницу напротив себя в удобное кресло. «И не надо с отчеством. Мне приятно, когда меня называют по имени. Так я кажусь сама себе моложе». Она улыбалась очень открытой, просто-таки чудесной улыбкой. И Лиза спросила себя, на самом ли деле она так открыта миру, или же это ее природный артистизм и желание нравиться всегда и всем? «Хорошо, Василиса, хотите чаю?» «Нет, спасибо. Только что кофе выпила у одного своего знакомого». «У вас роскошная шуба». «Спасибо. Это леопард. На эту шубу ушло 3 тушки. Она выделана в Америке. Там также печать есть на мездре. А фасон, вы не поверите, знаменитый крой Жаклин или подарок Кеннеди. Вот, сшит по специальному заказу». «Вы что, за ней в Америку летали?» — сделала вид, что удивилась Лиза. «Да нет, упаси вас Боже. Но отсюда в Саратове можно найти места, где ваше желание исполнят в лучшем виде. Ведь не все имеют возможность ездить в Москву. Поездка в Москву лично для меня, к примеру, целое событие. Она действует на меня почему-то угнетающе. И для меня искать магазины, где я могла бы купить себе приличную шубу или туфли, это невыносимо тяжело. Огромное расстояние, отсутствие личного транспорта. Вы понимаете, о чем я?» «Да, догадываюсь. Вы заказываете хорошие вещи, в том числе шубы, в салоне Софи, что на улице Яблочкова, так?» «Да. Понимаете, хоть этот салон и считается меховым, но нам, постоянным клиенткам, привозят по заказу, ну, там, из каталогов, из интернета, эксклюзивные вещи не только из меха, но и из кожи, и обувь, и даже хороший дорогой парфюм. Там определенная система заявок. Надо просто прийти и сказать, что твоя душа желает. Очень удобно». «На ступенях этого салона нашли мертвую вашу подругу, Любу Горохову», — напомнила Лиза. В этот день она чувствовала себя уже не так бодро, как сутки назад. Сильно ломила поясницу, да и желудок что-то болел. Она грешила на то, что переела маринованных маслят. Но не так хорошо шли картошки. И вообще ужин удался. Приехали Глафира с Адамом, привезли коробку ее любимых шоколадных конфет «Моцарт», коробку хорошего чая. Лиза была весела, Гурев не мог на нее насмотреться, весь вечер шептал ей на ухо комплименты, говорил, что счастлив с ней и с нетерпением ждет рождения сына. А после ухода Глаши с мужем взялся привести в порядок кухню, даже запустил посудомоечную машину. И уже перед самым сном Лизу вдруг охватил страх. Страх смерти во время родов. Сон, который обволакивал ее весь вечер, уступил место злой бессоннице. Она вцепилась в спящего мужа и расплакалась. Говорила, обливаясь слезами, что не выдержит родов, что надо бы ей сделать кесарево сечение. Но тогда она не проснется от наркоза, муках, страхах, чувства вины перед Дмитрием, которому она не давала спать, прошла вся ночь. Она уже и сама понимала, что ей надо бы остаться дома, никуда не ходить и тем более не работать. Но она же обещала встретиться с Василисой, обещала Мирошкину помочь ему максимально. Вот и получилось, что не выспавшись, с больным желудком, с разламывающейся поясницей, она с трудом, перемещаясь в пространстве, доехала до офиса и даже успела до встречи с Василисой выпить чашку чая. «Да-да, это просто кошмар какой-то. Любочка была, конечно, страшно любвеобильной женщиной. У нее имя соответствовало характеру. Она очень любила мужчин, любила любовь, любила саму жизнь. И эта жизнь подбрасывала ей время от времени роскошные подарки». «Вы имеете в виду смерть ее мужа?» – тихо спросила Лиза. «Зачем вы так? Ну да, Миши не стало, но я имела в виду другое. Она, не прилагая особых усилий, разбогатела, обрела независимость. Когда у мужа много денег, да если он еще и к тому же любит свою жену, что ж в этом удивительного? Вы завидовали Любе?» «Да ей все завидовали, и даже не столько ее деньгам, потому что у меня много состоятельных подруг. Нет, у нее было такое, какое-то праздничное, что ли, мироощущение. Вот. Она сама была как праздник. Но не обходилась, конечно, без алкоголя. У меня постоянно собирались компании, вы не поверите. Но есть люди, которым идет алкоголь. Да-да, вы не удивляйтесь. Вот она выпьет и становится такой необыкновенно веселой, жизнерадостной. А еще она умела шутить. Она знала огромное количество анекдотов, ценила юмор в других. Короче, хохотала до упаду. Вот не верится, что ее нет. Такие люди не должны уходить, да еще и так ужасно. Может, это цинично прозвучит, но для нее, естественно, не было бы утонуть где-нибудь в океане, при кораблекрушении, или упасть с воздушного шара, или захлебнуться шампанским. Не знаю, как вам сказать. Но быть изнасилованной и удушенной? Зачем ее насиловать, когда она сама готова была отдаться любому, почитай, мужчине? Она любила мужчин, она ценила их. Ей везло на любовников. Студенты не в счет. Студенты — это была ее ошибка. Она не должна была так поступать с ними. Она унижала их. Василиса все рассказывала, рассказывала о своей подруге, и Лиза все больше и больше убеждалась в том, что Василиса никогда не любила Любу, не уважала и даже презирала ее. Зато теперь, когда ее не стало, у нее появилась возможность, так сказать, для пользы следствия, облить подружку грязью. «Скажите, Василиса, как вы думаете, кто мог так над ней наругаться?» «Только случайно прохожий. Пьянь какая-нибудь подзаборная, которая положила глаз на ее шубу. Вот точно!» «Но сняли бы с нее шубу тогда, и все. А насиловать-то зачем?» Так она баба красивая была. Вы можете назвать фамилии ее приятелей, друзей, любовников? Конечно, могу. Я ей список принесла. Лиза была потрясена. Оказывается, Василиса основательно подготовилась к визиту. Вот, она положила на стол листок. Здесь все, что мне известно. Когда прочтете, увидите, что у нее было много поклонников из элиты нашего общества, так сказать. Хотя мы-то с вами знаем, что это никакая не элита, а даже напротив. Конечно, все это богатые люди, очень влиятельные, но тоже не без слабости. Приходили к Любаше, вернее, приезжали в ее загородный дом Михайлова, развлекались, как хотели, выпивали. Уж то-что, а выпить они любители. Лиза бегло посмотрела список. Нашла много знакомых фамилий. На самом деле весьма обширный круг знакомых. Но встречались среди них и незнакомые. Она подчеркнула красным маркером некоторые из них, показала Василисе. Так, шушера всякая, непризнанные гении, поэты, писатели, говорю же, мусор всякий, продавщицы, танцовщицы, все алкоголики. Я говорила ей, гони ты их, мать, в шею, да куда там? Ей нравилось быть королевой, нравилось угощать ей. У нее же была прекрасная кухарка Валюша. Ох, какие же она пельмени готовила, а беляши, а чебуреки. Руки у нее золотые. Любаша иногда отпускала ее подработать у своих подружек на банкетах, торжествах разных. А уж как она ее любила, и кольца золотые дарила, и платья свои. Как ее зовут? Где она живет? Да там, в том доме и живет. Или теперь уже жила? Я не знаю. А что там Василиса известна о Любином завещании? Понятия не имею. Да и разве может быть у такого человека, как Любаша, завещание? Она не собиралась умирать. Она жила на полную катушку, как перед смертью. Но самые близкие-то люди у нее были. И Корников Владимир Кондратьевич, и Орлов Максим Петрович. Знакомые все люди, не правда ли? Это были люди из окружения губернатора. В сущности, умные, деловые, умеющие делать деньги из воздуха. Очень опытные, с харизмой. Два друга, два любовника, два соперника. Друзья или любовники? Очень близкие друзья и любовники. Прежде они делали дела с Мишей, а когда он умер, всеми силами поддерживали вдову. Сейчас они занимаются организацией похорон Любаши. Господи, горе-то какое! Позвонил Мирошкин, сказал, что будет через 10 минут. Лиза, это бомба! Крикнула в трубку. Просто бомба! Хорошо, Сережа, я тебя жду. Василиса как-то нервно заерзала на стуле. «Елизавета Сергеевна, прошу вас, держите меня в курсе расследования. Я понимаю, что вы в этом следствии лицо неофициальное, и все в городе знают, что вы помогаете прокуратуре, что у вас светлая голова, что вы обладаете феноменальной интуицией. Понимаете, Любаша была моей близкой подругой, и мне не все равно, кто мог поднять на нее руку. Кроме того, вы же понимаете, что мог быть человек из нашего с ней круга, то есть кто-то из наших общих знакомых». «Ваших общих знакомых?» – удивилась Лиза. «Или какой-нибудь студент из ее поклонников?» махнула рукой Василиса, окружила себя молоденькими мальчиками, взомнила себя королевой. А что денег много не жалко, что последнее время она жила в какой-то эйфории, ей казалось, что ее все любят. А вот отбери у нее все деньги, и что? Перезревшая дама, не знавшая, куда себя деть. Да смешно было смотреть. И вдруг она осеклась, замолчала и отвернулась. Она поняла по взгляду Лизы, что сказала лишнее, что не сдержалась и выдала сразу все свое презрение по отношению к погибшей. Извините. Но все равно, это чистая правда. Я и любила Любу, и не любила одинаково. Когда я приходила к ней, мне казалось, что и в моей жизни тоже присутствует праздник, понимаете? Так что, чем я лучше ее? Разве что романы с мальчиками-ботаниками не заводила. Скажите, Василиса, вот такой мальчик-ботаник, как вы выражаетесь, мог бы напасть на Любу, изнасиловать и убить? Ограбить и убить мог бы любой, кого она унизила там, что вычеркнула из своей жизни. молодости свойственно заблуждаться и ударяться в крайности, но только не изнасиловать, да еще прямо на улице в центре города. А кто вам сказал, что ее убили в центре города? Так вы же и сказали, что на ступенях того самого салона. Я сказал, что там нашли тело, а где она была убита, еще только предстоит выяснить. Лиза почувствовала, что утомилась. Разговор с Василисой был ни о чем, больше даже походил на сплетничание. В дверь позвонили. Пришел Мирошкин. Но, увидев Василису, сразу все понял, кивнул головой в сторону двери, ведущей в отдельный кабинет. «Извините, Василиса», — Лиза пригласила Сергея в кабинет и заперла за ним дверь. «Ну?» — она заглянула ему в глаза. «Где бомба?» «Изнасиловал Горохову Ольгу Болотникову один и тот же человек. Ты могла бы такое предположить? Отпечатки пальцев на сумке Гороховой совпадают с отпечатками пальцев на дверях в квартире Болотниковой. Я не говорю уже о биологических следах. Совпадение 100%. «Надо же, какой неугомонный мужчина!» – прошептала задумчиво Лиза. «Ладно, Сережа, мне надо отпустить эту даму, тогда и поговорим, а то неудобно как-то шептаться». Она вышла, улыбнулась грустнувшей Василисе. Та, словно понимая, что время беседы закончилось, засобиралась. «Пожалуйста, Елизавета Сергеевна, держите меня в курсе расследования». «Конечно, конечно, мы же договорились», — ответила, улыбаясь одними губами Лиза. «Только не совсем поняла, куда это вы так засобирались? Думаю, что после всего, о чем мы с вами поговорили, самое время заключить договор». «Договор?» — встрепенулась Василиса. «Какой?» «А вы зачем ко мне пришли?» «Ну, это Любу же убили». «Насколько я поняла, вы хотите, чтобы я помогла найти убийцу вашей лучшей подруги, так?» «Да, конечно». «Я берусь за это дело. В случае положительного результата мой гонорар составит». И Лиза нацарапала на листке сумму. «Если же в течение 6 месяцев мы никого не найдем, то сумма будет значительно меньше». Василиса смотрела на нее молча. Полные ее щеки пошли красными пятнами. «Вы правильно сделали, что пришли ко мне». Не без удовольствия продолжала Лиза, радуясь возможности поставить эту сплетницу, глумящуюся над памятью Любы Гороховой, на место. «Вы настоящая подруга. Побольше бы таких людей». «Посидите немного, я сейчас заполню форму договора, здесь буквально несколько строк. И, конечно же, обещаю держать вас в курсе расследования. Мы всегда с Глашей очень внимательны к нашим клиентам. Чашку кофе? Вам с сахаром или нет?» После ухода Василисы, подписавшей договор с видом глубоко загипнотизированного человека, Лиза приготовила себе чай, сделала несколько глотков и вдруг почувствовала, как ребенок в животе шевельнулся. Она удивилась, что этот волшебный процесс произошел бесшумно, что никто ничего не заметил. «Ты заключила с ней договор?» – присвистнул Мирошкин. «Ну, ты молодец! А как же? Мне сейчас денежки очень даже нужны. На колясочку, памперсы разные», – улыбнулась она. «Представляешь, пришла вроде как попросить меня найти убийцу Любы и наговорила о ней такое. Вылила на нее столько грязи, приказала мне держать ее в курсе дела и вдруг засобиралась домой. Ну и пришлось ей напомнить, что я работаю только по договору, а не за здорово заживешь. Не скрою, я вынудила ее подписать договор, просто поставила ее в такое положение, что она уже не могла этого не сделать. Я обращалась с ней как с женщиной состоятельной, а потому она уже не посмела сказать мне, к примеру, что гонорар мой слишком высок или что-нибудь в этом духе. Она всю жизнь, насколько мне известно, блефует, выставляет себя богачкой». Она как рыба прилипала. Она везде. Ладно. Короче, я заключила с ней договор и точка. Ну и правильно. Я сначала подумала, что она за этим пришла ко мне. Начала все подробно рассказывать про жизнь своей якобы лучшей подруги. Но потом не выдержала и начала поливать ее. Да правильно ты все сделала. Иначе зачем бы тебе ее слушать? Ты же не следователь прокуратуры, которая ведет это дело. Ты адвокат, занимающийся частной практикой. Не думала же она, что ты просто так от нечего делать сидишь тут и расследуешь все убийства, происходящие в этом городе. Если бы она не собиралась нанимать тебя, то могла бы все это рассказать мне. Ладно, все вышло очень даже хорошо. Ты мне лучше скажи, она рассказала тебе что-нибудь существенное? Абсолютно ничего. Так, представила свою лучшую подругу шлюхой, пьяницей и транжирой. Будь на месте Василисы женщина погрубее, позлее, позавистливее и победнее, то могла бы нанять какого-нибудь отморозка, чтобы тот напугал Горохову. Но, конечно, не до смерти. Сережа, ну твоя бомба. Ты на самом деле удивил меня. Итак, садись и расскажи обо всем по порядку. А я сейчас тебя чаем буду поить. Мирошкин возбужденно сел за стол и принялся деловито приводить на нем в порядок разложенные, как попало, папки с документами. Лиза удалилась в маленькую кухню, откуда вышла вскоре с бутербродами и чайником. «Вот тебе паштетов разных, мне Гурев накупил. Садись, будем чаевничать, а ты расскажешь мне все подробнее». «Лиза, да куда же подробнее?» «Не спеши. Итак, когда была убита Горохова?» «Экспертиза показала, что 2 дня тому назад, то есть 15 ноября. К магазину ее привезли, или принесли, что маловероятно, 16 ноября, рано утром, или ночью. Да только труп обнаружили утром. Незадолго до смерти, соответственно, до изнасилования у Гороховой, был половой контакт с другим мужчиной. Содержимое желудка тоже исследовали, и кровь. Горохова была навеселе, когда на нее напали. И выпила она примерно граммов 300 водки. Вот так. Закусывала лимоном и маслинами, то есть пила на голодный желудок. Она была тщательно накрашена, но убийца словно намеренно размазал по ее губам и щекам помаду. Оля, кстати, спала без косметики, никакой размазанной помады не было. Заметила Лиза, готовая к тому, чтобы сравнивать эти два случая с одним и тем же преступником в поисках закономерности. Я был в ее загородном доме в Михайлово. Очень красивый дом, ухоженный. Разговаривал с кухаркой или горничной, не знаю, как ее точно назвать. Но женщина, ее зовут Валентина, просто убивается по своей хозяйке. Твердит, что Люба была необыкновенно доброй, и что теперь неизвестно, что с ней с Валей будет. Я спросил ее про завещание. Она сказала, что ничего об этом не знает. Но потом я все же нашел документ в Любином сейфе. Ты сам открыл сейф? Это было нетрудно, если учесть, что у меня под рукой была сумочка покойной, а в ней визитница, где среди визиток я и нашел листок с шифром. Вы, женщины, существа наивные, крайне легкомысленные. Вот одна моя знакомая... Знаю. Она в кошельке, набитом банковскими картами, хранит листок с паролями. Что ж, я ее понимаю, так удобно, пароли всегда под рукой. Другое дело, что когда украдут кошелек, что опустошат и все карты. Но мы отвлеклись. Итак, тебе удалось произвести обыск в доме Горохова. И что? Нашел завещание? Ну да. Среди множества очень ценных бумаг, среди которых, кстати, акции известных нефтяных и газовых компаний, вероятно, наследство мужа, завалялось одно завещание, датированное прошлым годом. Думаю, сразу после убийства мужа она решила привести в порядок все документы, а заодно и распорядиться ими в случае своей смерти. Я понял, что для такой жизнерадостной женщины, какой была Горохова, это был настоящий поступок. И что? Не томи. Детей-то у нее нет, это я точно знаю. Так кому все достанется? Квартиру она завещала своей старенькой матери, живущей в Романовке. А вот дом, ты не поверишь, деньги и ценные бумаги Конобеевой Валентине Ивановне. «Уж не кухарки ли?» – удивилась Лиза. «Именно. Но так клянется, что ничего не знала. И теперь еще больше рыдает. Думает, что ее будут подозревать в убийстве. Говорит, что она любила хозяйку, как сестру родную. А остальное?» Распределила между дальними родственниками, двоюродными и троюродными сестрами, племянницами, соседями. Картины, к примеру, передала местному художественному музею. Там целый список. А кухарку-то надо бы проверить. Я дал задание заняться ее окружением, выяснить, с кем она живет, есть ли у нее приятель. Но вот чувствую, что никого у нее нет, и что жилья тоже нет. Простая женщина, талантливая повариха. Об этом мне рассказывали соседи. Что еще сказали? Что душевная, очень добрая, милая. Вот знаешь... Если бы не совпадение, я имею в виду изнасилование Ольги Болотниковой, то повариха бы была первой подозреваемой. А так? Вот чувствую, что нездоровый человек завелся, как червь в нашем городе. Сексуально весьма активный и агрессивный. Я тоже так думаю. Но если он нападет на улице, предположим, как это было с Гороховой, то каким образом он оказался в квартире Болотниковой? И, кстати, дверь взламывали, что показала экспертиза замков? Дверь открыли своими, родными ключами. Вот что удивительно. Значит, преступник был у нее дома, взял ключи и вышел с ними из ее квартиры с тем, чтобы ночью прийти. Но перед этим подсыпал... Да-да, главное-то я еще не сказал. В крови Болотниковой, как мы и предполагали, обнаружили большую дозу сильнодействующего снотворного – фенобарбитала. Но его подсыпали не в пилин. Бутылка чистая, поэтому никто из гостей не уснул, как она, а в бутылочку биоактивного йогурта. Просто приоткрыли крышку и сыпанули. Это была как раз та, единственная пустая бутылочка из мусорного ведра. Остальные запечатаны, чистые. Очень ценная информация. Ведь это говорит о том, что преступник отлично знал привычки Ольги, знал, что на ночь она выпивает этот кефир. Подожди-ка, я позвоню Ольге. Лиза порылась в сумочке, достала блокнот и нашла номер телефона Ольги Болотниковой, который ей дала Глафира. Взяла в руки сотовый, набрала номер Ольги, но тут же сбросила вызов. Увлеченная своими мыслями, она не заметила, что Мирошкин покраснел и почему-то заерзала на стуле. «Кстати, а где Глафира?» – спросила она, вспомнив свой последний разговор с Глашей, когда та делилась с ней своими волнениями по поводу ее активного вмешательства в дело Болотниковой. «Она переживает, что чрезмерно активно, что будет мешать тебе». «Да ты что, Глаша умница! Сегодня, к примеру, она поехала устраиваться на работу уборщицей в офис, где работает ее подруга Ольга. Вполне возможно, ей повезет, и она познакомится с кем-нибудь из ее воздыхателей. Может, только и сама ни о чем не догадывается, этот человек существует? Странное дело. Мне бы и в голову такое не пришло, что к женщине, в которую влюблен, можно вот так вламываться среди ночи и насиловать ее сон, если бы не факты. И тут вдруг оказывается, что насильник этот самый настоящий маньяк. Она машинально нажала на клавишу, послышались длинные гудки. «Тсс! Ольга? Здравствуй! Это Лиза Травина тебя беспокоит. Как ты себя чувствуешь? Нормально? Вот и хорошо. Ты успокойся, постарайся ни о чем не думать. Главное, тщательно закрывай свою дверь. Что? Сменила замки? Вот и правильно, молодец. Тогда тебе тем более нечего бояться. У меня к тебе несколько вопросов. У тебя есть какие-нибудь проблемы со здоровьем?» «Так, гастрит, значит. Так я и предполагала. Дело в том, что фенобарбитал, которым тебя усыпили, был обнаружен в пластиковой бутылочке с биоактивным кефиром». «Что?» «Да-да, так я и знала. Каждый вечер пьешь на ночь». «Что, собственно, я и надеялась услышать. А теперь постарайся вспомнить, кто мог знать об этой твоей привычке?» «Не знаешь? Что? Соседка знала?» «Вот как. Интересно. Фамилию назови». «Наполова Лидия Александровна. Пенсионерка? Она тоже знала?» «Не уверена». «Хорошо, Оля, спасибо за ценную информацию. А ты, повторяю, постарайся об этом не думать. Вот просто заставь себя переключиться на домашнюю работу. Посмотри какую-нибудь комедию. Да, и еще. Сейчас на улице отвратительная погода, все кажется чересчур мрачным. Так вот, постарайся задрапировать все в своей квартире светлыми покрывалами. Вот все застели чем-нибудь светлым, пусть даже белыми простынями. Повсюду зажги свет, пусть в твоем доме звучит жизнерадостная музыка, вальсы Штрауса, к примеру, или рок-н-ролл. Еще побольше есть желтых, оранжевых и красных плодов. Лимоны, там, апельсины. Вот увидишь, тебе полегчает. Сама на себе испытывала. Ну все, держись, дорогая. Потом я перезвоню». Она отключила телефон. Знаешь, она вспомнила, что еще один комплект ключей находится у соседки, Лидии Александровны Наполовой. А что, если к ней, к примеру, зашел маньяк в виде слесаря или какого-нибудь хрестоматийного уже контролера газа или воды? Я не знаю, взял ключи, зная, что это ключи именно от квартиры Ольги. Воспользовался ими ночью, а потом под каким благовидным предлогом снова оказался в квартире Наполовой и вернул их на место. Повесил на гвоздик, так сказать, а? Да все может быть, но человек этот должен быть из окружения соседки. Она должна знать его и доверять ему. Он же не мог на ее глазах сначала взять ключи, потом вернуть на место. Но информация действительно интересная и требующая тщательной проверки. «Я сама хочу поехать туда, к ней, к этой соседке», — сказала Лиза. «Лиза, дорогая!» — Мирошкин покосился на ее выпирающий живот. «Может, не надо?» «Надо, Сережа, надо. Мне еще целый месяц до родов. Надо двигаться, жить, понимаешь? Не могу я сидеть дома, и хватит уже об этом. Ты пойми, если я почувствую, что мне плохо, я всегда смогу позвонить Глаше, Гуреву». «Кстати, о Гуреве. Знаешь, он так не кстати улетает на днях в Рим. Вот после того, как он улетит, мне будет страшновато оставаться дома одной. Возможно, я попрошу Глашу ночевать у меня или сама напрошусь к ним ночевать. Но сейчас-то чего среди бела дня, когда жизнь вокруг кипит, когда я кому-то еще нужна? Все, сдаюсь. Тебя отвезти или сама поедешь? У меня хорошая машина, мне тепло и уютно. Конечно, я поеду сама. Вот только перезвоню Ольге и попрошу, чтобы предупредила соседку о моем визите. Будет обидно, если я приеду, а дома никого. Лиза». «Да, что-нибудь еще? Не знаю, как тебе сказать. Это Оля Болотникова. У нее точно никого нет?» «В смысле?» «Ну, молодого человека». «Нет? А что?» «Ты не веришь ей? Думаешь, что она покрывает кого-то?» «Нет-нет, что ты!» – замахал руками Сергей. «Я совсем не в том смысле, просто она... Мне ее так жаль, так хочется ей помочь!» «Сережа, посмотри на меня!» «Так, да ты покраснел, у тебя уши вон совсем красные стали. Ты не влюбился в нее случаем?» «Лиза! Она на самом деле девушка очень красивая. Сережа, она тебе нравится?» Он отвернулся и уставился в окно. Лиза несколько секунд смотрела на него, пытаясь понять, что с ним происходит. «Ты хочешь у меня что-нибудь спросить, да?» «Да». Он вдруг повернулся к ней, взглянул ей прямо в глаза. «Все понимаю, что она травмирована, что ей сейчас плохо, и что в данный момент вообще ненавидит мужчин. Но, с другой стороны, может, именно я как раз помогу ей справиться с этим состоянием, со страхами?» «Уф, даже не знаю, что тебе посоветовать. Все женщины разные. Кто-то принял бы эту твою помощь, а другая женщина увидит тебе лишь мужчину, который сейчас в ее искаженном представлении окажется лишь грубым животным, понимаешь? Как бы здесь не промахнуться, не ошибиться. Поэтому-то я и говорю с тобой. Знаешь, пусть все идет своим чередом. Ведь она сейчас видит тебе следователя, то есть человека, который ищет ее обидчика. И это уже хорошо, потому что ты теперь будешь иметь возможность видеть ее чаще, общаться с ней, а там уж как получится. Ты при случае поговори с Глафирой, она же ее подруга, а потому наверняка знает ее лучше. Я все поняла. Будем действовать так, как если бы ты мне ничего не говорил. Так? Так. Ну тогда и ты не удивляйся, если я вдруг буду проводить с ней больше времени. Договорились? Если Глафира спросит тебя, могила. Ну что, Сережа, поехали? Кажется, ты хотела перезвонить Ольге и предупредить о своем визите. Да-да, спасибо, что напомнил. Звоню. Они вышли из офиса вместе. Сергей отправился в Михайлово на Волге, где провел весь вчерашний день в доме убитой Любови Гороховой, беседовать с Валентиной Конобеевой и собирать информацию о ее друзьях-приятелях. Лиза поехала в другую сторону, остановилась возле кондитерской, купила коробку с разными пирожными и отправилась к соседке Ольге Болотниковой тоже беседовать.